Глава 35. Всем нам нужны ответы. Как на вечные вопросы, откуда мы пришли, кто мы и куда идем, так и на простые житейские. Любопытство человека не знает границ, и нет ничего хуже, чем оставлять вопросы без ответа. Они начинают терзать тебя, подобно стервятнику, нагнавшему обессилевшего в пустыне путника. Я смотрел на снующих по недавнему полю боя видящих и стражей, но по-прежнему ждал, когда ко мне вернется Оливерия. Тот деловито ходил по развороченному от множества ног снегу и отдавал приказы. В основном по сбору трофеев, что выпали из убитых. Изредка поглядывал на меня, словно опасаясь за Сережино психическое состояние. Зря, кстати, переживал. Я уже был спокоен. Сидел на заднице, скрестив по-турецки ноги и закапывая руки в снег за спиной. Пальцы неприятно покалывало, но это было единственным свидетельством того, что я жив. Ко всему остальному, что творилось вокруг меня, я был безразличен. Даже не посмотрел на выпавшие заклинания, умения, лики. Сейчас для меня это не имело ровно никакого смысла. Один всадник в бегах, двое мертвы, как и охотник. Я исполнил пророчество, про которое говорил наставнику Оракул. Я убил своего учителя. Все остальное попросту не имело смысла. «Как дела?» — подошел ко мне магистр. «Как сажа бела. Не думаешь, что вопрос глупый?» Я ответил без злости и раздражения, не заметив, что перешел на «ты». «Да, глупый. Нет ничего хуже, чем утешать человека. Я не нуждаюсь в утешении. Лучше ответь как есть. Ты знал ведь, так?» «Когда взял твою руку, сразу все увидел», — признался Оливерия. «Что то сражение, к которому готовились мы, всего лишь приманка. Основная битва будет здесь». И сразу же рассказал гроссмейстеру. «Ты видел, что охотник умрет?» Я не спросил, а констатировал это. «Видел. Если бы мы вмешались, то все могло измениться, и ход сражения вышел бы другим». Инума выбрал меньше из зол. Жертв и без того было очень много. «Ты не можешь представить, что бы здесь творилось, обрети Омега настоящую силу, завладея она одним из твоих ликов». «Да, она рассказывала». «Между прочим, там», — указал Оливерио куда-то в сторону, — «погибло очень много людей, очень много ищущих». «Тут тоже». «Ладно, в общем, все понятно». Я с трудом поднялся, ноги были будто ватные. То ли отсидел, то ли просто усталость давала о себе знать. Рана, кстати, чуть затянулась и больше не кровоточила. Работала регенерация, о которой я почти забыл, хотя боль так полностью и не ушла. «Куда ты?» — удивился Оливерия. «Туда», и ткнул пальцем в сторону, откуда пришел. «Подожди, мне надо тебе кое-что показать». Он повел меня к концу дома, где в нетерпении хрипело 6 зевов. Рядом с ними стояло несколько минивэнов. У одного из них, развернутого к нам задницей, оказался открыт багажник, поэтому можно было разглядеть салон. Внутри сидела Лилька, постоянно кивающая беседовавшему с ней ищущему. В руках она держала пластиковый стаканчик, от которого шел пар. Чай, наверное. Но самое важное другое. Она больше не была обывателем. Проницательность подсказывала, что моя сестра теперь светляк. Ничего удивительного. Сегодня здесь погибло несколько десятков игроков. Думается, многим жителям окрестных домов повезло оказаться в новом для себя мире. Важно другое. Получается, первым из всех умер как раз тот мужик, что управлял авто, а не Артан. Серебрянщики все видели. И вмешались только, когда поняли, что дальше я один не выстою. Точнее, даже не так. Вмешался охотник. На душе от этой мысли стало еще противнее. «Пойдем», — потянул меня Оливерия. «Можешь сам все объяснить сестре». «Не хочу», — я мотнул головой. «Лучше пусть ваши. Из-за меня она чуть не погибла». «Ты в этом не виноват?» «Только я в этом и виноват. Я словно магнит, притягивающий неприятности. и те, кто находится рядом, подвергают свою жизнь дополнительной опасности. Сестра, семья, девушка. Это все эмоции. Уверен, что ты завтра успокоишься и взглянешь на все трезво. Ну, вернее, не завтра. Ах да, вы же знаете все лучше меня. Кого я убью следующим? Рис? Лиция? Может, отца? Ничего с ними не случится. Твою семью, кстати, взяли под охрану, пока Бран на свободе. По поводу сегодняшнего, у Дементьевых один из стражей. С направлением Гедепад. Он из команды зачистки. Мне это что-то должно сказать? Ничего. Но семья не вспомнит концовку вечера. Будут знать о знакомстве с твоей избранницей, поздороваются с ней, если встретят, но вот все остальное... У вас все схвачено. Мы не кружок по интересам, Сергей. Мы очень древний орден. Не такой древний, как серебрянчики. Посланники. Так назывался этот орден. И да, не такой древний. Жаль, что так все закончилось. Оливерия, скажи честно, они тоже знали о том, что произойдет? Магистр на мгновение замолчал. Даже в сумраке я видел, как напряжено его лицо. Видящий раздумывал, соврать мне или сказать правду. Я заметил, как дернулся нерв на его щеке, колыхнулся обвисший подбородок, и Оливерия кивнул. Знали. В общих чертах. Мы виделись с Матфеем и Симоном за пару часов до этого. Они знали, что умрут. Знали, что орден погибнет, но ты выживешь. Для них это было самым важным. «Предназначение?» — насмешливо спросил я, хотя голос дрогнул. «Фатум? Судьба?» «Относись к этому как к осознанному выбору. У каждого есть свои идеалы и цели в жизни. Ради них можно пожертвовать многим». «Складно поешь!» Я не выдержал и сплюнул на снег. «Однако все, что я вижу в последнее время, как чужими руками выгребают каштаны из огня. И знаешь что, Оливерия?» Магистр не переспросил, но внимательно склонил голову. «Я понимал, что не он мозг всей этой многоходовой комбинации. Не он отдал приказ не вмешиваться. Однако Оливерия являлся одной из верхушек той системы, которую я сейчас люто ненавидел. «Идите вы в жопу!» Все вы. Засуньте подальше лики, предназначения, ожидания и просто идите в жопу. Я, если честно, от вас устал. Сергей, и объяснение оставьте при себе. Мне от вас ничего не нужно, и вы от меня отстаньте. Я повернулся и побрел в ту сторону, откуда пришел. К чести Оливерия, он не стал преследовать меня, разубеждать и просить дать им еще шанс. Просто остался стоять на том же самом месте. Правда, через пару секунд мне пришло забавное сообщение. Получено звание Око Видящих. Теперь вы можете свободно находиться в местах, которыми владеет орден, и просить его членов о помощи. В последний раз хотя бы сказали, за что дали звание. А теперь просто бросили с барского плеча. Будто голодной собаке крупную кость. Держи, не подавись. Я поднял руку и показал средний палец. Скорее даже не Оливере, а всем видящим. Мое последнее слово они уже услышали. Самое страшное было за поворотом. Развороченный надвое дом, словно по нему ударили сверху, пожарные и полицейские машины со сверкающими люстрами, черное небо, пытающееся раздавить все это бессмысленное действо. Рядом стояли полуголые люди, которые успели выбежать наружу в домашнем. На кого-то накинули пледы, на других висели зимние куртки с чужого плеча. В один из подъездов пыталась прорваться голосящая пожилая женщина с растрепанными седыми волосами. В воздухе растекался запах смерти и чего-то приторного. Я сглотнул подкативший к горлу ком и против воли остановился, разглядывая толпу. Заметил несколько стражей. Один из них беседовал с высоким полицейским чином, а тот в ответ утвердительно кивал. Все ясно. Спишут сейчас на взрыв бытового газа. А может, найдут сумасшедшего химика, который хранил у себя что-то в квартире. Мерзко. Противно. Я сплюнул на стылый асфальт, выметенный от снега дворниками, и, пошатываясь, пошел прочь. Силы полностью покинули меня. Я шагал точно пьяный, не разбирая дороги и направления. Собственно, а почему точно? Небольшой магазинчик я увидел через два дома. Сверху красовалось название «Супермаркет», правда, «У» не горело. Внутри же оказалось, что это универмаг родом из Союза, бог весть каким образом дожил до нашего времени. Я оглядел витрины социалистического атавизма и довольно хмыкнул. Лицензия на крепкий алкоголь у магаза была, а это самое главное. И приблизился к низенькой продавщице со сгоревшими от пергидроли волосами. «Две бутылки водки дайте». «Мальчик, мы несовершеннолетним не продаем. Либо документ показывай, либо...» «Ты мне, сука, сейчас дашь водки, а скажешь еще слово, я тебя по полу размажу». Я не знал, сработало мое прокачанное красноречие, или женщина за прилавком просто поняла, что со мной лучше не спорить, как не спорят с голодным медведем или бешеной собакой. Она испуганно кивнула и переспросила: «Вам какую?» «Самую дешевую. Чтобы умереть утром хотелось». Звякнули бутылки. Одну я убрал в карман плаща, вторую взял в руку. Кинул на прилавок тысячную купюру и вышел на улицу. Скрутил крышку с горлышка и попытался залпом сделать несколько глотков. Захлебнулся, закашлялся, и меня чуть не вывернуло. Столько лет, а пить водку из горла так и не научился. Неторопливо побрел в ту сторону, где, по моему разумению, должен был находиться дом. Изредка заставляя себя делать по глотку мерзкой водки, крупицы которой серебрились под светом фонарей. Ацетон, что ли? Да и хрен с ним. Ноги несли меня по вечернему городу вдоль пустых улиц, по которым изредка пролетали кареты скорой помощи. И я знал, куда они едут. «Слышь, дружище, закурить не будет?» — спросил я какого-то обывателя, что шел навстречу. Вопрос был риторический, потому что мужик как раз чиркнул зажигалкой и затянулся. Брезгливо посмотрел на меня и пару секунд подумал. «У меня последняя. Мне как раз только одна и нужна». Я выхватил сигарету у него из пальцев. «Ты чего, охренел?» Обыватель попер на меня. «Здоровенный, блин, почти как троук. Я его понимаю. Он-то видит задохлика, которого можно соплей перешибить, а не игрока. И черт с ним». Я вытянул руку и долбанул его боевым телекинезом. «Навык мистицизма повышен до 13 уровня. Вы нанесли вред нейтрально настроенному обывателю. Минус 20 единиц кармы. Текущий уровень – минус 1200. Вы тяготеете к тьме». Я выпил водки и затянулся. От никотина по телу растеклась приятная нега. Первая дневная сигарета. Точнее, вечерняя. Я уже порядочно захмелел и шел, заметно пошатываясь. В конце улицы остановился и обернулся посмотреть на лежащего мужика. Тот кряхтел и шарил по снегу в поисках опоры. «Думаешь, что я плохой?» — спросил я его, хотя обыватель вряд ли меня слышал. «Да, плохой. Я ужасный. И теперь все будет только хуже». Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing.